И 2 минут не понадобилось, чтобы Беленький раскололся. Он живо рассказал все, что знал о господине Козлове и о его заказе. Показания Беленького в целом совпадали с показаниями Данилова. Офис на Большой Дмитровке, странный заказ, аванс зеленой наличностью. На грозный вопрос, как вы договорились о дальнейших связях, последовал робкий ответ. Никак не договорились. Он обещал сам найти меня. «Как продвигается работа над сценарием?» — спросили у Беленького. «Понемногу», — пожал тот плечами. «Пока я только разработал образы героев, набросал план. Разрешите взглянуть?» Беленький с готовностью передал оперативникам несколько листков, исписанных стремительным почерком. Покуда первый комконовец просматривал их, второй, внимательно глядя на сценариста, заявил, что его заказчик является установленным агентом ЦРУ. Его лже-Козлова миссия заключается в вербовке в среде российской творческой интеллигенции агента влияния. «Вот ужас-то!» — прошептал сценарист, его прошиб холодный пот. «Вы не будете продолжать работу над данным произведением», — внушительно проговорил оперативник. «И вы сообщите нам сразу же, как только ваш заказчик выйдет с вами на связь». «Да-да, конечно, конечно, сразу же», — пролепетал сценарист. «А пока мы изымем эти ваши черновики и наброски». «Пожалуйста, пожалуйста, конечно, конечно. И вы никогда и ни за что не будете продолжать работу над сценарием». «Естественно, естественно, но если Козлов потребует деньги назад...» Агенты переглянулись. «Не потребует», — внушительно сказал первый. «Беленький». Предложил оперативникам по рюмашке, однако оказался несказанно рад, когда те отказались и убрались во свояси, безвозвратно забрав при этом его черновики. Буслаев тем временем, чтобы не скучно было сидеть в авто, наблюдая за Нарышкинской многоэтажкой, отрабатывал линию подлинных хозяев офиса на Большой Дмитровке. Узнать о них благодаря обширной базе данных удалось многое, однако ни с одним из них не оказалось возможным в настоящее время встретиться лично. Все, пользуясь обширными выходными, убыли проводить праздники за границу, кто в Шарм-эль-Шейх, кто в Прагу, а кто и в Маврики. Буслаев попросил было Петренко подключить к разработке фирмачей хозяев офиса на Большой Дмитровке резидентуры службы внешней разведки, но Петренко поморщился. «Обходись своими силами, Буслаев, не тот случай». Лейтенант Кононова с разрешения Петренко тоже перебралась из квартиры Данилова. Там по-прежнему шел обыск в штаб комиссии. Здесь имелись куда более мощные совершенные компьютеры, нежели ее походный лэптоп. Варвара, опытная компьютерщица, была занята тем, что ломала пароли электронного адреса, якобы принадлежащего несуществующему издательству «Первая печать». На удивление, почтовый ящик оказался буквально-таки обложен паролями. Помимо обыкновенных, применяемых провайдерами, он содержал по меньшей мере 3 уровня дополнительной защиты. Еще один оперативник отправился на главпочтамт на Мясницкой проверять и осуществлять выемку в абонентском ящике 111. Сам же Петренко, сидящий в своем подземном кабинете, помимо того, что руководил действиями своих людей, принимал сообщения и давал новые задания, сосредоточился на поиске человека, известного под фамилией Козлов. Кто он? Представитель инопланетной цивилизации или могучих сверхъестественных потусторонних сил, агент вражеской державы, изысканным способом пытающийся нанести урон его отечеству, безумный или полубезумный экстрасенс с мощнейшими возможностями наводить галлюцинации, гипнотизировать не только на расстоянии, но и через третьи лица, экстрасенс, демонстрирующий свои огромные возможности, демонстрирующий ради того, чтобы затем перейти к угрозам и шантажу в адрес действующих властей? Все четыре версии имели право на существование. Ни одну из них Петренко не отвергал. Однако все в нем противилось идее, что Козлов не человек, что он представитель чуждого разума или потусторонних сил.